Глава 20. Святой Килда. Святой Килда – островок, вернее всего-навсего утес плиоценового туфа, лежащий далеко на запад от Гибридских островов. Несколько низкорослых березок, пучок вереска да бурые травы, стайка гнездящихся здесь чаек да полуарктическая бабочка из рода полууматус. Вот и вся жизнь этого переднего рубежа нашей части света, затерявшегося в бескрайних просторах неспокойного океана, над которым столь же нескончаемой чередой несутся тяжелые мрачные тучи. Впрочем, святой Килда был, есть и навеки останется необитаемым. Однако в последние декабрьские дни вблизи островка бросил якорь корабль его величества под названием «Драгун». С корабля высадились плотники. Они привезли с собой доски и бревна и уже к вечеру поставили просторную приземистую деревянную виллу. На следующий день явились обойщики. Они привезли с собой красивую и удобную мебель. На третий день из корабельного трюма выбрались стюарды, повара и кельнеры, которые переправили на виллу посуду, вино, консервы и вообще все, что изобрела цивилизация для благородных, разборчивых и владетельных мужей. Утром четвертого дня на островок прибыл сэр О. Паттерни, премьер Англии. Спустя полчаса американский посланник Горацио Бум. За ним последовали каждый на военном корабле, китайский уполномоченный мистер Кей, французский премьер Дюдье, русский царский генерал Бухтин, имперский канцлер доктор Вурм, итальянский министр князь Тревелина и японский посланник Яната. 16 английских миноносцев бороздили воды океана вокруг острова Святого Килды, дабы преградить доступ на остров журналистам и корреспондентам. Данное совещание Генерального совета крупнейших держав мира, поспешно созванное всемогущим сэром О. Паттернием, должно было происходить при закрытых дверях с соблюдением строжайшей тайны. Во имя этой тайны было потоплено торпедой большое китобойное судно «Хулс Ханс», пытавшееся под покровом ночи проскочить сквозь цепь миноносцев. Помимо 12 человек экипажа, во время этой катастрофы погиб политический обозреватель газеты «Чикаго Трибюн» мистер Джо Гашек. Несмотря на всевозможные запреты и строгости, корреспондент «Нью-Йорк Геральд» господин Билл Притом пробрался на остров в качестве официанта. И именно его перу мы обязаны несколькими сообщениями о сей памятной встрече. Они дошли до нас, уцелев после всех постигших мир исторических катастроф. Господин Билл Притом заметил, что данная конференция, созванная на высшем уровне, происходило в местах столь отдаленных только для того, чтобы исключить прямое влияние Абсолюта на ее решение. В любом другом месте Абсолют мог бы проникнуть на собрание мужей, облеченных столь высокой властью. И это могло произойти в любой форме. Внушение, озарение и даже чудо, что, разумеется, в высшей политике привело бы к полному конфузу. Важнейшей задачей конференции, надо полагать, был договор о колониальной политике. Державы должны были договориться о том, что ни одна из них не будет поддерживать религиозные движения на территории других государств. Поводом к этому послужила немецкая пропаганда в Конго и Сенегамбии, а также тайное французское влияние в период разгара махдизма в английских магометанских колониях, и особенно случай с японскими поставками карбюраторов в Бенгалию, где начались бурные волнения многочисленных сект. Итак, совещания происходили при закрытых дверях. В печать попало лишь сообщение о том, что Германия вправе иметь интересы в Курдистане, а Япония на некоторых греческих островах. Англо-японский и франко-германо-русский блок были встречены, как и следовало ожидать, с исключительной сердечностью. Во второй половине дня специальным миноносцем на Святого Килду прибыл пан Г. Хамбонди, который был принят Генеральным Советом. Только около 5 часов пополудни по Гринвичу, славные дипломаты ушли на перерыв, во время которого мистер Билл Притон впервые получил возможность собственными ушами услышать представителей высоких договаривающихся сторон. После обеда развлекались беседами о спорте и об артистках. Сэр О. Паттерны, потомственный лорд, с поэтической гривой седых волос и вдохновенным взглядом, весьма остроумно и увлекательно рассказывал о ловле лосося. Его превосходительство премьер-министру Дюдье, изысканные жесты, звучная речь, уверенная «Женесай Жю» выдавали искушенного адвоката. Барон Яната, отказываясь от всяких напитков, улыбался и слушал молча, словно воды в рот набрал. Доктор Вурм перелистывал какие-то бумаги. Генерал Бухтин прогуливался по зале с князем Тревелино. Горацио Бум в совершенном одиночестве разыграл на бильярде серию карамболей. Я видел его дивный трипль-буссар через руку, которому мог позавидовать любой знаток. Меж тем, как мистер Кей, смахивавший на очень желтую и очень сморщенную старушонку, с громким стуком перебирал какие-то буддийские четки. В империи солнца он был мандарином. Внезапно все дипломаты сгрудились вокруг господина Дюдье, который внушал следующее. «Да, господа, съесса, мы не можем оставаться к нему безучастными. Или мы его признаем, или отвергнем. Мы, французы, скорее за последнее. Потому что в вашей стране он проявляет себя как ярый антимилитарист», с нескрываемым злорадством заявил князь Тревелино. «О нет, господа!» – вскричал Дюдье. «Это несерьезно. Французской армии это не коснулось». «Ярый антимилитарист! Ха! У нас уже столько было этих антимилитаристов!» «Нет, господа, берегитесь его, он демагог, коммунист, анбедот, черт знает что еще, но он во всем радикал. Оу, он раболист съесса, он падок на самые дикие массовые лозунги. Он всегда заодно с толпой. У вас светлейший», — вдруг обратился господин Дюдье к князю Тревелино. «Он выступает в роли националиста и упивается иллюзиями о возрождении Римской империи. Но заметьте, ваше сиятельство, так он проявляет себя в городах, зато в деревне держится за долгополых и творит чудеса во имя Святой Девы Марии. Он работает на два фронта – на Ватикан и на Квиринал. Тут или какой-то умысел, или я просто теряюсь в догадках. Господа, положа руку на сердце, признаемся, что у каждого из нас с ним есть свои счеты. У нас, — задумчиво признался Горацио Бум, опершись о бильярдный кий, — он проявляет большой интерес к спорту. Indeed, big sportsman. Он благоволит к любым видам спортивных игр, а также к сектам. Он обладатель фантастических рекордов. Он социалист, заодно с противниками сухого закона. Превращает воду в спиртное. Как-то на банкете в Белом доме все присутствовавшие... все страшно напились. Пили, знаете ли, одну воду, но он уже у нас в желудках обратил ее в алкоголь. «Странно», — заметил сэр О. Паттерный. «В Англии он ведет себя скорее как консерватор и всемогущий клерикал. Устраивает демонстрации, проповеди на улицах и such things. Я полагаю, он настроен против нас, либералов». Тут вступил в разговор улыбающийся барон Яната. «А в Японии он чувствует себя как дома. Очень-очень обаятельный бог. Хорошо прижился у нас. Настоящий японец». «Какой же он японец!» — крякнул генерал Бухтин. «Что это вы, батюшка? Он русский, православный русский славянин. Широкая русская натура, ваше превосходительство. Помогает нам держать в руках русских мужиков. На Медне наш архимандрит устроил в его честь процессию. 10 000 свечей, а народу, господа, как маковых зерен. Православный люд съехался со всех концов матушки России. И чудеса же он нам являл, Господи помилуй!» — прибавил генерал, крестясь и низко кланяясь. Имперский канцлер сначала молча прислушивался к разговору, а потом подступил поближе. Да, к народу он подойти умеет. И всюду воспринимает местный образ мысли. Для своих альят, он на удивление подвижен. Мы это видим по нашим соседям. В Чехии, например, он ведет себя как крайний индивидуалист. Там у каждого свой индивидуальный абсолют. А у нас абсолют государственный. Он мгновенно проникся чувством высшего государственного долга. В Польше он воздействует как своего рода алкоголь, а у нас как высший верорднунг вестхен симаш. А в областях, населенных католиками, с улыбкой спросил князь Тревелина. Это уже несущественно, уклонился от прямого ответа доктор Вурм. Это не должно поколебать чашу весов, господа. Германия сегодня монолитна, как никогда. Мы глубоко признательны, князь, за католические карбюраторы, которые вы контрабандой перебрасываете к нам. К счастью, они весьма плохого качества, как и вообще вся итальянская продукция. Тише, тише, господа, урезонил спорщиков сэр О. Паттерни. Соблюдайте нейтралитет в вопросах религии. Что касается меня, то я ловлю лососей на двойную удочку. На днях подсек вот такого длинненького, представляете? 14 фунтов. А папский нунций? Тихо спросил доктор Вурм. Святой престол требует соблюдения спокойствия любой ценой. Они хотят, чтобы на мистицизм был наложен полицейский запрет. В Англии это не пройдет, а вообще я утверждаю, что он весил 14 фунтов. Хевен, я вынужден был за что-нибудь ухватиться, чтобы не полететь в воду. Барон Яната улыбнулся еще учтивее. А мы не желаем никакого нейтралитета. Он великий японец, и весь мир должен принять японскую веру. Мы желаем также разослать миссионеров, чтобы они распространяли нашу веру. «Господин барон», — серьезно обратился к Яната сэр О. Паттерни, — «вы помните об исключительно дружеских отношениях между нашими государствами?» «Англия должна принять японскую веру», — улыбнулся барон Яната, — «и тогда наши отношения станут еще лучше». «Постой-ка, батенька», — воскликнул генерал Бухтин, — «какая такая японская вера? Коли уж речь зашла про веру, так пусть это будет вера православная». И знаешь почему? Главное, потому что она православная. Во-вторых, потому что русская. В-третьих, потому что так хочет наш государь. А в-четвертых, потому что у нас, касатик, самое большое войско. Раз уж вера, то значит наша, православная. Но вопрос стоит совсем не так, взволновался сэр О. Паттерни. Мы собрались здесь не за этим. Совершенно верно, поддержал сэра доктор Вурм. Мы собрались здесь, чтобы выработать общую точку зрения на нового бога. На какого? Неожиданно уточнил китайский уполномоченный мистер Кей, впервые подняв глаза на собеседника. Как на какого? Переспросил пораженный доктор Вурм. Но ведь он, кажется, единственный. Наш японский, приятно улыбнулся барон Яната. «Православный, батенька, православный, и никакой другой!» — гудел генерал Бухтин, надувшись и покраснев, как индюк. «Будда!» — кротко высказался мистер Кей и снова опустил веки, отчего стал совершенной копией высохшей мумии. «Джентльмены!» — резко поднявшись, предложил сэр О. Паттерни. «Прошу вас перейти в другое помещение!» Дипломаты снова перекочевали в зал совещаний. В 8 часов вечера оттуда выскочил, потрясая кулаками, сизый от гнева его благородие генерал Бухтин. За ним последовал доктор Вурм, на ходу приводивший в порядок папку с документами. Забыв о правилах приличия, воздев шляпу на голову, в сопровождении безмолвного мистера Дюдье удалился пунцовый О. Паттерни. Князь Тревелина покидал конференц-зал, бледный как полотно. Барон Яната, сохраняя неизменную улыбку. Последним вышел мистер Кей, опустив глаза и перебирая в руках длинные черные четки. На этом обрывается сообщение, опубликованное господином Биллом Притомом в газете «Геральт». Официальное коммюнике об этой конференции напечатано не было, если не считать упомянутого выше известия о сферах государственного влияния. Если тогда и было принято какое-либо решение, оно, скорее всего, не имело никакого значения. Ибо, как говорят гинекологи, в лоне истории уже назревали непредвиденные события.